Яства в стеклянных окошечках выглядели непривлекательно. Продвигаясь вместе с очередью и подталкивая свой поднос, Фрэнк с сожалением вспомнил французскую кухню. Как их кормили в этой Тулузе! К стакану апельсинового сока, уже стоявшему на подносе, присоединилась тарелка с двумя гамбургскими сосисками и зеленым горошком, потом чашка кофе и запечатанный в целлофан кусок яблочного пирога. Девушка, вышедшая перед ним из-за никелированного барьера, оглянулась и неодобрительно покачала головой. «Добрый день, Хартфилд», — сказала она с гримаской. «В первый раз вижу, чтобы мужчина так заботился о своей талии. Посмотрите сюда». Фрэнк посмотрел не на загруженный поднос, который она ему показала, а на ее талию, и смешался, пытаясь придумать подобающий случаю комплимент и одновременно вспомнить, кто она и где работает. Пока он собирался с мыслями, его собеседница исчезла, и только тогда он вспомнил Шейла Уоррен из группы планирования. Но где они познакомились? Большой зал заводского кафетерия был полон. Не менее 500 человек смеялось и разговаривало за столиками. Но низкий потолок, обшитый ячеистыми плитами акустической изоляции, гасил резонанс, и в помещении казалось тихо. Фрэнку не без труда удалось найти свободное место в самом углу у стеклянной витрины, выходящей на зеленый газон перед административным корпусом. Он выпил сок, нехотя жевал несколько горошин. К столику подошел шеф-инженер Делонг. Свою теперешнюю работу Фрэнк начинал в его проектной группе и вынес о старике хорошее мнение. Спросив, не заняты ли, Делонг сел, поставил две принесенные с собой банки пива и вытащил из кармана халата большой пакет в целлофане. «Не боитесь есть эту отраву?» — спросил он, посмотрев на стоящую перед Фрэнком тарелку. «Впрочем, в вашем возрасте я переваривал болты, а теперь боюсь. Питаюсь только домашними сандвичами. Хотите?» — жена, как всегда, завернула мне слишком много. «Спасибо, сэр. Сегодня я совершенно не чувствую аппетита», — отозвался Фрэнк. «Пуще всего следите за желудком», — ворчливо сказал Делонг. Отломив припаянный к пивной банке ключ, он аккуратно продавил в крышке два треугольных отверстия и вылил пиво в стакан. «Желудок — это все. В молодости, конечно, на это не обращаешь внимания». «Это верно», — согласился Фрэнк. «Вчера за моим столиком оказались одни девчонки». Делонг допил стакан и, развернув сэндвич, запустил в него длинные зубы. Прожевав, он докончил свое замечание, немного удивившее Фрэнка. Трое каких-то вертушек из административного персонала. Весь перерыв трещали так, что кусок не лез в глотку. Фрэнк сочувственно хмыкнул, доедая сосиску. «За едой нужно молчать», — сказал Делонг, строго посмотрев на него из-под взъерошенных бровей. «Лучше усваивается». «Я это учту, сэр», — смиренно сказал Фрэнк. Он бросил взгляд на своего визави и сдержал улыбку, вспомнив, что вся группа называла Делонга «старым занудой» именно за эту страсть к нравоучениям по всякому пустяку. Впрочем, он был хорошим шефом и с подчиненными всегда ладил лучше, чем с начальством. Другой с его опытом при наличии более обтекаемого характера давно бы уже руководил отделом. Но что он зануда, этого у старика не отнимешь. Фрэнк ел и смотрел на плакат на противоположной стороне. Очень привычный плакат, который висел здесь давно и был так же неотделим от обстановки, как запах кофе и слитный шум голосов. На плакате, освещенной снизу отблеском молнии, крутым виражом уносилась в черное грозовое небо узкокрылая сигара с опознавательным знаком воздушных сил США на фюзеляже. Вверху на плакате огненно-красными буквами по черному фону стояло «В любой час, в любую погоду», а внизу «Крылья к Consolidated Aircraft гарантирует покой Америки. Все это было хорошо исполнено, и посмотреть на такой плакат было приятно. Но для Фрэнка он имел еще и совсем особое значение. Изображенный на нем истребитель был знаменитый F-105, модификация N, тот самый прототип, эскизный проект которого разрабатывался в главном конструкторском бюро завода, когда Фрэнк пришел туда 2 года назад. Таким образом, в эту машину была вложена доля, хотя и очень незначительная, его труда. Но главное в том, что время, когда они работали над проектом Stratofire, было для Фрэнка самым, пожалуй, счастливым периодом его жизни. Он был очень счастлив еще и раньше, те 3 недели в Байросе, но то счастье было каким-то не таким. Тогда все было слишком фантастическим, чтобы воспринимать случившееся всерьез. Неожиданная для него поездка, и этот экзотический город, и потом появление черноглазой и тоненькой мисс-переводчицы, в которой сразу же влюбилась половина их группы, и потом их дружба, ведь вначале это всегда называют дружбой, и та маленькая тенистая площадь, где он вдруг потерял голову и поцеловал ее, замершую от испуга и неожиданности. Луна тогда спряталась за тучку, иначе он никогда бы на это не отважился. И ее дом, и ее отец. Никогда в жизни не видел он ни таких старых домов, ни таких пугающе воспитанных джентльменов. Нет, слишком все было необычно и неожиданно, чтобы можно было поверить в это всерьез. Даже в последний их вечер, когда они сидели в ложе под самым потолком какого-то крошечного кино и не видели ничего из происходящего на экране, даже тогда не мог он полностью поверить в реальность происходящего. Все это воспринималось как сон, слишком приятный, чтобы быть реальностью. Ему тогда казалось, что все кончится с отъездом из Аргентины, что стоит ему снова ступить на землю Штатов и окунуться в привычный прозаический мир телефонных звонков, поездок из города в город и равнодушно-вежливых отказов на бланках с фирменными грифами, и все это сказочное происшествие так и останется сказкой. К тому же, не имея работы, он тогда вообще не мог еще всерьез планировать свое будущее, даже свое, не говоря уже о будущем любимой девушки. Настоящее счастье он узнал позже, много позже, спустя целый год. Именно в период работы над проектом Stratofighter у него было постоянное место, интересная работа, и Трикси должна была приехать к нему сразу после окончания своего колледжа. Вот когда он впервые в жизни узнал, что значит быть счастливым. Любовь, казалось, удесятерила его силой, и он проводил на заводе по 12 часов, не обращая внимания на насмешки некоторых коллег, увидевших в новичке только желание угодить начальству своей работоспособностью. Когда закрывались помещения конструкторского бюро, он переходил в макетный цех, где на плазах расчерчивались и выкраивались части обшивки, и на стапеле рос веретенообразный скелет первого экземпляра машины. «Куда это вы уставились?» — подозрительно спросил Делонг и оглянулся. «А, плакат разглядывайте! Эта реклама была заказана для Saturday Evening и так понравилась боссам, что они решили тиснуть ее плакатом. Что ж, нарисовано хорошо». — кашельнув, сказал Фрэнк. — Наша птичка выглядит прямо красавицей. — Они все красавицы, — сказал Делонг. — Я еще не видел самолета, хорошего самолета, который был бы некрасив. Можете мне поверить, всякий хороший самолет выглядит как мисс Америка.